Глава 7. Из комнаты пахнуло недельным перегаром. В нос ударил кислый запах несвежего белья, браги и застарелого пота. Однако дракон будто ничего не почувствовал. С каменным лицом прошел внутрь, быстро огляделся и скинул свою храпящую ношу на смятые простыни. Затем молча вышел. Достал платок, причем идеально чистый, отороченный тонкой шелковой тесьмой, и отер им руки. А после вернул платок в нагрудный карман. И все это без тени эмоций. «Большое спасибо за помощь». Я запнулась, чувствуя, что краснею, но объясниться все же надо было. Тем более он смотрел на меня с ожиданием. «Мне очень жаль, что вам пришлось это увидеть», — продолжила я, то краснее, то бледнее под этим взглядом. «Отец, он прежде не был таким. Он просто...» «Я уезжаю завтра утром», — перебил Авинар. «Если ваш отец не протрезвеет к рассвету и не подпишет бумаги, я заберу вас как трофей, без выкупа и документов. У меня четкий приказ». Он произнес это таким тоном, что я мгновенно уяснила. «Заберет. Кинет на плечо, как только что моего отца, и заберет. Ничто не сможет ему помешать, и никто». Пока я подбирала ответ, дракон прошел мимо меня, словно я пустое место. Он двинулся дальше по коридору, туда, где находилась единственная оставшаяся приличной гостевая спальня. Видимо, Эмма уже показала ее, пока я была на кухне. Скрипнула, открываясь дверь, и тут же захлопнулась. Я осталась одна. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы спрятать эмоции. Затем я вернулась в столовую к матери и сестре. Те, как ни в чем не бывало, доедали ужин. «А где дракон?» — спросила Фелиция, едва я вошла. Состояние отца ее не интересовало. Впрочем, оно давно никого не интересовало. В нашей семье, чего уж греха таить, даже слуги были уверены, что Гарольд Бурджес сделает всем огромное одолжение, если однажды свалится с лестницы и свернет себе шею. Ушел спать. Я устало опустилась на стул. Наверное, мне тоже следовало отправиться на покой, но осознание, что это последний вечер в кругу семьи, не давало двинуться с места. Я взяла вилку и наколола на нее кусочек мяса. Особого голода не чувствовала, хотя за весь день ничего не ела, не могла из-за переживаний. Но и пропасть еде тоже нельзя позволить. Привычка к бережливости глубоко вросла в мои вены. «Ох, как жаль!» Фелиция капризно надула губы. «И почему не мне достался дар целительства? Сейчас бы я поехала с драконом в Минрах. Я стала бы куда лучшей герцогиней, чем Хлоя. Правда, матушка?» «Что ты такое говоришь?» Мачеха уже насытилась и теперь едва ли не с благоговением смотрела на меня. «Наша Хлоя не то что герцогиней, королевой может стать. У нее врожденная грация». «У меня тоже». Фелиция капризно бросила вилку. Вилка звякнула о тарелку и упала на скатерть, оставляя на ней очередное пятно. Я промолчала. Только отметила себе еще одно дело — замочить скатерть в щелоке, чтобы Табите было проще отстирать. Все же это моя последняя ночь дома. Надо успеть переделать как можно больше дел. «Посмотри, как она ест», — продолжила мачеха, подперев щеку кулаком. «Изящно, не спеша, отрезает ножом маленькие кусочки. Учись, пока она тут. Да ты своей неуклюжестью вся в отца». Я постаралась не реагировать на откровенные комплименты. Эмма часто меня хвалила и восхищалась тем, что я считала самым обычным — прямой осанкой, манерами, умением петь, терпением и заботой о ближних. Но ведь это она сама научила меня половине из этого. А вторую половину вдолбила гувернантка мадам Изольда. Однако насчет Фелиции мачеха была права. Ей, словно в насмешку, досталась коренастая фигура и буйный нрав отца. «Ой, ничего там изящного нет», — фыркнула Фелли. «Подумаешь, я тоже так могу, когда захочу. Перед кем сейчас ломаться? Дракон-то ушел?» Она отодвинула тарелку и поднялась. «Пойду спать, а то глаза слипаются». «А посуда?» — откликнулась я. «Утром помою. Грязные тарелки никуда не сбегут». Эмма только вздохнула, глядя вслед дочери. «Кажется, я воспитала настоящую эгоистку». Потом перевела взгляд на меня. «Не представляю, что будет, когда ты уедешь». «Хорошо все будет». Я постаралась улыбнуться, хотя кончики губ никак не желали смотреть вверх. «Идите и вы спать, матушка, я тут сама все уберу». «Да, ты никогда не была похожа на своих сестер. Думаю, в тебе это все от матери. Твой отец о ней ничего не рассказывал, и все портреты то ли спрятал, то ли уничтожил. Когда я пришла в этот дом, тут не было ничего, что напоминало бы о его первой жене. Кроме тебя, конечно». Она улыбнулась своим мыслям. Потом продолжила. «Знаешь, я же понимала, какой он. Грубый, ревнивый, невежественный. Но мои родители видели только его земли и эту усадьбу. Моего мнения никто не спрашивал. Я боялась, что наплачусь с ним, хотела сбежать. Однако увидела тебя, совсем крошку. А ты посмотрела на меня своими огромными голубыми глазищами. И все, я пропала. Поняла, что не смогу уйти. Так и осталась». Я, притихнув, слушала ее откровение. Обычно Эмма не любила вспоминать прошлое. Лишь как-то оговорилась, что была лишней в своей семье. Так же, как и я, дочерью от первого брака. «Ладно», — произнесла она, тяжело поднимаясь. «День был длинным и нервным. Мы все измучились. Иди и ты спать». Я покачала головой. «Завтра отосплюсь в карете. За меня не переживайте». Прибрав со стола и вымыв посуду, я устало вытерла руки и сняла с себя фартук. Зажгла свечу и, выйдя из кухни, направилась к лестнице. Спать хотелось неимоверно. Глаза слипались. Но не успела я поставить ногу на первую ступеньку, как в дверь постучали. «Кто это может быть?» В такое время нежданный визит не мог обещать ничего хорошего. «Леди Хлоя!» Сквозь стук донесся приглушенной дверью мужской голос. «Прошу, помогите!» «Гаспар?» Я поспешила к входной двери. Будить никого не стало. «Зачем?» «Гаспар Берантье точно не тот человек, который будет желать мне вреда. А терять время, пока он стоит под проливным дождем, освещаемый вспышками молний и оглушаемый грохотом грома, тоже нет смысла». Отодвинув засов, я потянула ручку. Но порыв ветра ударил в дверь, распахивая ее настежь, да так, что огонек на моей свечке погас. Очередная вспышка осветила закутанную в плащ фигуру. Прежде чем я сумела сказать хоть слово, мужчина бухнулся на колени. «Леди Хлоя, прошу, помогите!» — прохрипел, протягивая ко мне руки. «Ильза разродиться не может!» «Разродиться? А повитуха? Она пришла?» «Да, еще утром пришли с помощницей. Только ничего сделать не могут. Говорят, ребеночек лежит неправильно, а повернуть нельзя. Пуповина!» Гаспар осекся, захлебнувшись коротким рыданием. «Пуповина задушит!» Видеть его рыдающим на коленях было невыносимо. Сердце сжалось от боли. «Заходи!» Я посторонилась. Гаспар был нашим виланом. Одним из немногих, кто не ушел и продолжал упорно возделывать свой надел. Его жена уже рожала. Я хорошо ее помнила. Широкобедрая, налитая, молодка, похожая на сдобную булочку. Родив первенца, она подрядилась кормить еще двух чужих малышей. Их матери были из города, скорее всего, незамужние, поэтому и скрыли детей в нашей глубинке. Однако Ильзе за это исправно платили. Денег хватало, чтобы держать дом в чистоте, корову с теленком, десяток куриц и несколько акров земли. Еще и налог платить нам с урожая. «Жди здесь», — велела я, быстро ныряя под лестницу. Там накинула старый кожаный плащ с капюшоном и сунула ноги в сапоги. Не хотелось бы слечь с горячкой и опоздать на собственную свадьбу. Гаспар ждал меня там же, на пороге, переминаясь с ноги на ногу. С мужчины натекла целая лужа воды, Но он этого, казалось, вовсе не замечал. Его лицо было измученным, в глазах застыл страх. Свою жену он любил. И если пришел сюда в такой ливень, значит, всерьез боялся ее потерять. «Идем». Я пропустила его вперед, вышла и захлопнула дверь. Все в доме продолжили безмятежно спать, а я поспешила вслед за мужчиной по размытой ливнем тропинке. Идти было трудно. Гаспар не принес с собой фонаря, да и особого смысла в нем не было. Дождь хлестал с такой силой, что залил бы огонек через несколько секунд. Снег, который еще два дня назад лежал тонкой корочкой, сейчас превратился в топкую грязь. Сапоги скользили, ветер рвал полы плаща, но мы продолжали идти. Путь до деревни занял в два раза больше времени, чем обычно. При том, что Гаспар спешил, спешила и я, понимая, что Ильза может просто не дождаться помощи. Но роженица была еще жива. Лежала на сбитых простынях, пропитанных ее потом и кровью, и хрипло дышала. Замутненный болью взгляд блуждал по потолку. Вряд ли несчастная осознавала, что здесь происходит. На мой вопросительный взгляд деревенская повитуха печально покачала головой. Она ничем не могла помочь. Только облегчить последние страдания. Ильза умирала, как и ее ребенок. Мне хватило поверхностного осмотра, чтобы это понять. Ребенок лежал поперек прохода. Пуповина несколько раз обвела его шейку. По ауре матери и дитя уже расползались черные метки смерти. «Тут ничего не сделать, леди», — вздохнула повитуха. «Или мать спасать, или дитя. Третьего не дано». «Нет», — через силу прохрипела роженица. Ее пальцы судорожно мяли сбившуюся простыню. «Ребенка! Спасите ребенка!» «Жену мою спасите, леди Хлоя!» Гаспар снова бухнулся на колени. Стук был таким громким, что я поморщилась. «Успокойся, а то мне потом еще трещины на твоих коленях придется лечить». Сдаваться, как повитуха, я не собиралась. Пока мать и ребенок живы, есть шанс спасти их обоих. Я опустилась на колени у кровати, задрала пропитанный кровью подол роженицы и положила обе ладони на вздутый живот. Почувствовала, как через руки к Ильзе устремляется целебная сила. В ответ мое тело наполнилось ноющей болью. Сначала она была еле заметной, но чем больше я отдавала сил, тем тяжелее мне становилось дышать. Через минуту над верхней губой выступил пот, в глазах потемнело. Однако я не обратила внимания. Это был привычный симптом. Гораздо больше меня волновало, что дыхание женщины постепенно выравнивается, а на ее мертвенно-бледные щеки понемногу возвращается румянец. Сердце ребеночка тоже забилось увереннее. «Что ж, значит, я не зря сюда пришла. Если Всемогущий позволит, спасу обе жизни». Мимо воли почувствовала, что улыбаюсь, и продолжила отдавать свои силы. Так уж устроена светлая магия в нашем мире. Ее нет ни в воде, ни в земле, ни в воздухе, ни в растениях или животных. Она есть только в особенных людях. Пробуждается во время взросления и кормится их жизненной силой. А еще передается по наследству, но не всегда. Поэтому ни один маг не может быть точно уверен, что его ребенок тоже станет магом. Были случаи, когда дар пробуждался через три поколения. Мне повезло, а может и нет. Дар моей матери пробудился во мне. И сейчас я делилась им с крошечным существом, которое даже еще не родилось. «Давай, малыш, помоги мне», — пробормотала я, будто он мог меня услышать. «Тебе нужно повернуться личиком ко мне». «Что вы делаете, леди Хлоя?» Повитуха смотрела на меня во все глаза. «Нужно заставить его крутануться, как веретено. Тогда пуповина ослабнет». Я пыталась помочь ребенку, мысленно подталкивая, но он меня не слышал. Он вообще не двигался, хотя я влила в него достаточно сил. А мне становилось все хуже.